Ведь этот человек выходец из самых достойных людей Тибета, и его рекомендовали мне не менее достойные люди. Пачо выглядел как оплеванный. Доктор Ли повернулся ко мне и сказал: «Лапсанг Рампа, я прошу вас рассказать об ауре своими словами. Объясняйте, будто мы ничего не знаем. Изложите нам суть дела так, чтобы мы поняли и по возможности сделали полезные выводы на основе вашего сообщения». Что же, такой подход мне нравился. Доктор Ли был мне очень симпатичен. Было приятно наблюдать, как он ведет разговор. «Доктор Ли, дело в том, что я от рождения наделен способностью видеть людей такими, какие они есть», — начал я. «Они окружены аурой, которая дает возможность судить о самой мимолетной их мысли, о состоянии их здоровья, а также о психическом и духовном состоянии. Эта аура представляет собой свечение человеческого духа. В детстве мне казалось, что все обладают подобным видением ауры, но вскоре я понял, что это не так. Затем в возрасте 7 лет, как вы знаете, я поселился в Ламаистском монастыре, где прошел особый курс подготовки. В этом монастыре мне сделали специальную операцию, которая дала мне возможность видеть ауру еще отчетливее, чем до этого. С тех пор я обладаю некоторыми неординарными способностями. В доисторические времена, как вы знаете, у человека был открыт третий глаз», — дефис продолжал я. «По собственной глупости в наши дни человек потерял дар этого видения. Моя подготовка в монастыре Лхаса имела своей целью возвращение этой способности. Я посмотрел на своих слушателей и понял, что они прекрасно понимали меня. Доктор Ли», — продолжал я, — «человеческое тело прежде всего окружено слоем голубого свечения, толщина которого составляет от 1 до 2 дюймов. Этот слой окружает и защищает все тело человека. Он представляет собой то, что называется эфирным телом, самым низшим из энергетических телефон человека. Оно выполняет роль связующего звена между физическим и астральным мирами. Яркость этого голубого свечения может меняться в соответствии со здоровьем человека. Кроме того, за пределами физического эфирного тела есть аура. Ее размеры могут меняться в широких пределах в зависимости от стадии духовного развития человека, его образования и убеждений. Ваша аура простирался вокруг вас на расстоянии, равное росту человека», — сказал я ректору. «По ней можно сказать, что это аура развитого человека. Каков бы ни был размер человеческой ауры, она состоит из разноцветных вьющихся энергетических волокон. Их цвета напоминают облака, плывущие по небу на закате. Они меняются в зависимости от того, о чем думает человек. Кроме того, человеческое тело имеет несколько зон, каждую из которых окружают энергетические волокна определенного цвета. Вчера, — сказал я, — когда я работал в библиотеке, мне на глаза попалась книга с фотографиями, посвященная одной из западных религий. В ней были изображения людей с аурой вокруг головы. До сих пор я всегда считал, что западные люди не развиты в этом смысле по сравнению с восточными. Однако эти картины свидетельствуют о том, что они тоже видят ауру, хотя и не так, как мы. На этих картинах, — продолжал я, — изображена аура только вокруг головы. Я же вижу ее вокруг всего тела, вокруг рук, ног и даже пальцев. Я так видел, сколько себя помню». Ректор повернулся к Пачу. «Приблизительно так я себе это представлял раньше. Я знал, что Рампа наделен этой способностью. Он пользуется ею на благо тибетских лидеров. Он для того и обучается сейчас здесь у нас, чтобы впоследствии участвовать в создании прибора, который, как предполагается, сможет сослужить службу человечеству. Этот прибор поможет безошибочно ставить диагнозы и лечить болезни». «Что вас вынудило прийти сюда?» — спросил он у преподавателя. Тот призадумался, а затем ответил: «Мы только приступили к изучению магнетизма, и прежде чем я успел что-либо рассказать о магнитных полях, этот человек заявил, что может видеть эти поля в пространстве вокруг магнита. Я знал, что этого не может быть, и поэтому попросил его нарисовать на доске то, что он видит. К моему удивлению», — продолжал он правильно изобразил на доске магнитное поле. Кроме того, он мог нарисовать поле, которое существует в пространстве вокруг генератора высоких частот. Когда же я выключал генератор, он сказал, что поле исчезло. Я был уверен, что меня дурачат. И он вызывающе посмотрел на ректора. «Нет, это не было хитростью с его стороны», — сказал доктор Ли. «Это не было уловкой. Я знаю, что он говорил правду. Несколько лет назад я встречался с его наставником, ламой Мингьяром Дандупам, одним из самых образованных людей Тибета. Тогда он добровольно согласился принять участие в нескольких экспериментах, которые я на правах старого друга провел с ним. Результат этих экспериментов убедил меня, что он может делать то же самое, что и Лобсанг Рампа. В составе особой группы исследователей я глубоко изучал эти способности. Однако, к несчастью, предрассудки, зависть и консерватизм взглядов современных ученых не дали нам возможности опубликовать результаты своих изысканий. Я до сих пор очень сожалею об этом. Некоторое время мы молчали. Я думал, что со стороны ректора было очень мило поддержать меня своей убежденностью. Преподаватель выглядел очень мрачно, словно на него неожиданно свалилась какая-то неприятность. «Если вы обладаете такими способностями, зачем вам изучать медицину?» —